В город Яша пришел только на закате дня. Без труда нашел лавку и, робко открыв дверь, вошел. Волчок остался сидеть у входа. Поклонившись лавочнику, он несмело спросил: «Дядя, у вас есть для меня работа?» Лавочник удивленно посмотрел на худенького, бедно одетого мальчика. «Работа, говоришь? А ты читать и писать можешь?» «Нет», — грустно покачал головой Яша. «Так какой же ты торговец, если грамоты не знаешь? Нет, брат, ты в торговлю не годишься». Яша изменился в лице. На длинных ресницах повисла непрошенная слеза. Глубоко вздохнув, он поплелся к выходу. «Мальчик, ты откуда?» — участливо окликнула вдруг женщина, что-то покупавшая в лавке. «Из Бабина», — оживился Яша. «Да ведь это же очень далеко!» — воскликнула она. «Почему ты оттуда ушел?» «Мне там негде жить. Мама умерла, а папу убили на войне». «Ах ты, сиротка!» — с сожалением вырвалось у женщины. «Наш пастух искал себе подпаска. У него был помощник, да заболел, положили в больницу. Если он еще никого не нашел, то, пожалуй, ты ему сгодишься. Пойдем, я тебя к нему отведу». Яша доверчиво пошел за женщиной. Они прошли несколько улиц и вышли на окраину города. Чуть в стороне от дороги стояла небольшая покосившаяся изба. «Пахом! А, Пахом!» — позвала женщина. Никто не отвечал. В хате было тихо. «Может, его дома нет, а может, уже спит?» — предположила она и сильно постучала в дверь. «Кто там? Что надо?» — наконец послышался хриплый голос. «Отвори, Пахом, дело есть!» — громко отозвалась женщина. Кряхтя и охая, Пахом отворил дверь. Он был стар, плохо видел, вместо правой ноги у него был протез. «Пахом, ты нашел себе подпаска?» «Нет еще», — тоскливо произнес он, опираясь на кривую палку. «Вот я тебе сиротку привела, может, годится такой?» И слегка подтолкнула Яшу вперед. Пахом с ответом не торопился. Прищурившись, он посмотрел на Яшу, потом на волчка. «Собака-то твоя?» — спросил он. «Моя!» — обрадовался мальчик и ласково потрепал волчка за ухо. «Хорошо с собакой-то. Мне очень нужна собака», — вслух рассуждал Пахом, как будто был один. «Чего ж не годится? Годится. Одному мне уже не справиться со стадом». «Так-то оно лучше», — радостно подтвердила довольная женщина. «Сиротка будет при деле, и тебе, старому, не скучно». Яша быстро освоился в новом жилище. Старик велел ему спать на печке. Повторять не пришлось. Яша ловко взобрался на лежанку. «Наконец-то мне уже никуда не надо идти», — блаженно растянулся он на старом одеяле. Старик, кряхтя, улегся на лавке. «Как хорошо, что теперь у меня есть дедушка», — подумал Яша, устало закрывая глаза. Но вдруг он вспомнил: «Сынок, не забывай за все благодарить Бога». Яша тут же встал и тихо прошептал: «Боже, благодарю тебя, что ты не оставил меня и привел к дедушке Пахому. Аминь». Чуть забрежил рассвет, Пахом уже разбудил Яшу. «Вставай, малыш, пора стадо выгонять». Яша, как пружина, соскочил с печки. Ему была знакома эта работа. Не раз он в деревне помогал пастухам. С хлыстом в руке Яша смело сгонял коров, а волчок весело бегал вокруг хозяина. Коровы не спеша направились к лесу и вскоре, позванивая колокольчиками, разбрелись по широкой поляне. Яша искренне радовался новому дню, новой работе и почти целый день весело пел. Крепко люблю я, Иисус, тебя, жизни дороже ты для меня. Нежно припал я к груди святой, там мир нашел я, там мой покой. Иисус, люблю я крепко тебя, жизни дороже ты для меня. Только эхо неизменно вторило Яше. Пахому очень понравилось приятное пение и необыкновенные слова. Пахом тоже вырос без родителей, поэтому жалел и не обижал сироту. В свободное время Яша рассказывал Пахому об Иисусе Христе все, что знал сам. Так старый пастух узнал, что Сын Божий был распят ради спасения грешников, а потом воскрес. Ничего подобного Пахом прежде не слышал. Часто он просил Яшу петь и сам дрожащим голосом подпевал ему. Старик полюбил простого доверчивого мальчика. Он подарил подпаску пастушью дудочку, и уже скоро Яша хорошо наигрывал мелодии знакомых песен. Однажды уселись они с Пахомом на траву под тень большого орешника. Чуть поодаль дремали коровы на поляне, вяло пережевывая жвачку. Пахом, зная множество захватывающих историй, рассказывал их. Яша слушал, затаив дыхание. «Вот бы мне научиться читать!» — как-то раз поделился он своим сокровенным желанием. «Когда-то я хорошо читал, да вот только теперь не вижу. Глаза плохи стали», — с сожалением произнес старик. «У меня есть мамина книга, Евангелие называется. Да вот читать не могу», — грустно протянул Яша. «Никогда не приходилось Евангелие читать. А вообще я всякие книжки читал», — вспоминал Пахом. «Мама каждый день читала мне Евангелие. Она всегда говорила, что там написано все, что нужно знать всем людям. И еще она говорила, что если бы Христос не пришел на землю, все люди погибли бы. А теперь, кто поверит ему, всегда-всегда будет жить на небе». «Ну, это еще неизвестно, будет ли». «В Евангелии написано, что Христос всех спасает», — возразил Яша. «И вас, и меня». «Нет, Яша, ты ошибаешься», — сказал Пахом, устало склонив голову. «В Царстве Небесном будут только те, кто удостоится. А для этого нужно жить по заповедям Божьим. Не только не грешить, но даже думать о греховном нельзя. Надо уединиться в пустыню и постоянно молиться. Нет, Яша, куда уж нам там до Царства Небесного?» Яша в недоумении посмотрел на старика. В его глазах застыл вопрос. «Почему так? Мама говорила одно, а Пахом совсем другое». Долго молчал Яша, а потом вспомнил, как мама читала о том, что все люди согрешили, но кровь Иисуса Христа очищает грехи тех, кто кается. «Дедушка, мама говорила, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Так в Евангелии написано. Мама говорила, что это самая настоящая правда». «Может быть и так», — задумчиво произнес Пахом и замолчал. Лето незаметно подошло к концу. Лес нарядился в пеструю одежду. Солнце опускалось все ниже и ниже, едва согревая землю. Дни становились короче. С прощальным криком большими стаями улетали птицы в теплые края. Природа медленно погружалась в долгий зимний сон. С наступлением холодов перестали выгонять коров на пастбище. У Яши с Пахомом теперь было много свободного времени. Всю зиму старик плел корзины и лапти. Яша усердно учился новому ремеслу и как мог помогал Пахому. Нередко за работой они продолжали разговоры о Христе, о Царстве Небесном. Как только Яша вспоминал что-нибудь из рассказов матери, тот час делился со стариком. Из-за леса медленно поднялась полная луна, ярко освещая всю окрестность. Ее мягкое сияние серебристой дорожкой отражалось на зеркальной глади озера, бросало причудливые тени на стены господского дома. Кругом было тихо-тихо. Легкий ветерок слегка покачивал верхушки высоких деревьев. Вдруг в доме напротив неслышно отворилось окно и показалась голова в ночном чепце. Это была любопытная Елизавета Панкратьевна. Ей почему-то не спалось, и она внимательно рассматривала господский дом и озеро, расположенное за пригорком. Заметив, как через поле, пригнувшись, пробирается маленький мальчик, она насторожилась. Вот он быстро перебежал дорогу и прошмыгнул на теневую сторону улицы. Озираясь, дошел до господского парка и юркнул в калитку цветника. Затем, крадучись, пробрался под окнами господской спальни, зашел за кусты и растворился в темноте. Панкратьевна притихла, сгорая от любопытства. Она с нетерпением ждала, что будет дальше. Наконец, тем же путем и так же крадучись, мальчик возвращался назад. Большими шагами он перебежал через дорогу, быстро, словно испуганный заяц, помчался через поле и вскоре исчез за пригорком. Старуха еще раз окинула своим проницательным взглядом всю округу и, не увидев более ничего интересного, закрыла окно. Раннее утро пахнуло свежестью. На безоблачном небе медленно поднималось огромное красное солнце. С господского сада доносился тонкий аромат необыкновенных цветов. Под раскидистой яблоней две служанки чистили ковровые дорожки, рассказывая друг другу последние новости. Старый садовник Осип Петрович, красный от гнева, бранился с каждым, кто попадался ему на глаза. Он с досадой ковырял лопатой, отбрасывая в сторону комья земли. «Что он так разошелся?» – шепотом спросила одна служанка. «Неужто ты не слыхала? Прошедшей ночью в саду были воры», — ответила другая тоже шепотом. «Сливы-то желтые, самые большие, все пропали. Как есть, до одной пропали». «Вот напасть-то какая!» — ахнув, всплеснула руками первая. «Где же ты была, когда Матрена-то приходила и рассказывала?» «Барин так и мечется по комнатам. Ему на глаза страшно показываться. Скоро у барыни именины. Сливы растили для нее. Она, слышь, очень любит их. Так барин-то хотел ей на именины их преподнести. Вот так сюрприз, значит. Так вот, матушка ты моя, какой случай». «Вот беда-то какая!» — снова заговорила первая служанка. «Ведь барин каждое утро бежит, бывало, к сливе посмотреть, поспеют ли. Вишь, гостей ждут, губернатор, говорят, приедет. Барину хотелось похвалиться перед гостями, какие у него в саду сливы растут. Он несколько раз садовнику говорил: как хотите, Осип Петрович, а вы должны сделать так, чтобы сливы к именинам поспели». А Осип Петрович, бывало, скажет: «Будьте спокойны, они уж почти готовы. Да именины ведь уже на будущей неделе. Так что же, сливы бы дошли, Они были уже совсем желтые и крупные, как куриное яйцо. Матрёна сказывала, что барин так разошелся, кулаком как ударит по столу, да как крикнет: «Если я найду вора, так я его...» «Тише, молчи!» — остановила ее первая служанка. «Осип Петрович идет». Женщины замолчали, продолжая работу. Садовник озабоченно прошел мимо, не обращая на них внимания. Елизавета Панкратьевна когда-то была старшей горничной в господском доме. Умирая, старая барыня завещала ей пожизненную пенсию. Состарившись, Елизавета Панкратьевна поселилась рядом с господской усадьбой в собственном домике. Это была неграмотная, очень хитрая, коварная женщина. Ее основное занятие сводилось к тому, чтобы как можно больше узнать новостей и всяких недобрых слухов не только в селе, но и в городе. Не было дома, о котором она не знала бы подробно все, что там происходило. Кроме того, все свои знания Елизавета Панкратьевна приносила в господский дом, куда могла свободно заходить. Ее рассказы были настолько преувеличены, что едва походили на правду. В селе Елизавету Панкратьевну побаивались и обходили стороной. Встретившись с ней на улице, кивали головой в знак приветствия и, не задерживаясь, торопливо проходили мимо. Едва поднялось солнце, Елизавета Панкратьевна вышла из своего дома. Черная кружевная шляпа с ярким цветком и белые ажурные перчатки подчеркивали высокомерие и важность уже немолодой женщины. Раскрыв большой клетчатый зонтик, она гордо прошла мимо кузницы. «Что это она так принарядилась?» — удивленно посмотрел ей вслед кузнец. «Сегодня, кажется, нет никакого праздника». «В господский дом пошла», — догадалась крестьянка с коромыслом на плече. «Что-то рано собралась в гости», — засмеялся кузнец. «Разве только по важному делу?» Тут к кузнице подошла сгорбленная старушка с палкой в руке. «Кузьме Мефодьевичу мое почтение!» — приветливо поздоровалась она. «Откуда идете, бабушка?» — поклонился кузнец. «Да вот, батюшка, пошла было по обыкновению на задний двор господского дома хлеба попросить. Да сегодня туда и подойти страшно. Дальше погреба-то и ступить не посмела», — волнуясь, рассказывала она. «Что так?» «Приключилась там большая неприятность. Ночью из фруктового сада унесли сливы. Теперь, пожалуй, садовника сменят». Барин ужасно рассердился. «Растили, растили, а извольте думать, какая дерзость! Как есть все унесли! Вся прислуга встревожена. Вестимо всем неприятно. И мне попало. Повар как крикнет на меня: «Что вы бродите тут, всякие нищие? Днем высматривают, а ночью воруют». Я, конечно, поскорее убралась со двора». «Так вот по какому делу, значит, Панкратьевна отправилась в барский дом», — смекнул кузнец. «Да, именно поэтому. Доложить, значит, барину, кто украл сливы», — подхватила старушка. «Да откуда она знает-то, кто сливы украл?» — удивленно поднял брови кузнец. «Она-то не знает, она все знает», — убедительно сказала старушка. «А как же она может знать? С ворами знакома», — в недоумении спросил кузнец, поглядывая в сторону барского дома. «Ей все известно», — многозначительно прошептала старушка и, низко поклонившись кузнецу, торопливо удалилась. Крестьянка вдруг подхватила коромысло с ведрами и, перебежав дорогу, куда-то исчезла. «Кто их так спугнул?» — вполголоса произнес удивленный кузнец, видя, как женщины внезапно разбежались. Вскоре его недоумение рассеялось. По дороге, сердито размахивая хлыстом, шел барин. Повернув к озеру, он скрылся из виду. На берегу озера раздавался веселый смех и заливистый лай собаки. Это Яша играл с волчком. Одетый в старый, не по размеру кафтан, мальчик сидел на бревне и терпеливо учил волчка снимать шапку с головы. Яша так увлекся обучением, что не заметил, как с пригорка быстро спустился барин, направляясь прямо к нему. Увидев его, Яша встал и хотел уйти. «Эй, Яков, стой!» — окликнул его барин. Яша остановился и удивленно посмотрел на него. С мальчиком редко кто разговаривал, а тут сам барин зовет по имени. «Как ты посмел украсть мои сливы?» — дрожа от гнева, закричал он. «Я не крал слив», — робко возразил Яша. «Я говорю, что украл ты, признавайся!» «И я не крал!» «Как ты смеешь так разговаривать со мной, дерзкий мальчишка, грубиян? Ты этого еще не пробовал?» И он изо всей силы ударил мальчика хлыстом по спине. «Не бейте, я не крал ваших слив!» — испуганно твердил Яша. «Замолчишь ты или нет, противный мальчишка!» — еще сильнее закричал барин, топая ногами от злости. Он крепко схватил Яшу за плечо, и на бедного мальчика посыпались жгучие удары хлыста. Волчок залился хриплым лаем, защищая своего хозяина, а потом бросился на барина и уцепился за штанину. В ярости тот не обращал внимания на собаку, и вскоре его штаны висели клочьями. Ловко увернувшись, Яша выскользнул из цепких рук барина и, что было сил, бросился бежать. Разъяренный барин, тяжело дыша, так и остался стоять с хлыстом в руке, злобно глядя вслед убегающему мальчику. «Неужели он посадит меня в тюрьму?» — обливаясь горькими слезами, приговаривал Яша. «За что он меня так избил?» Забежав за избу, Яша спрятался в кустах сирени и безутешно зарыдал. Волчок крутился тут же, скулил и несколько раз норовил лизнуть мокрую от слез щеку своего хозяина. «Иисус, заступись за меня, чтобы барин не посадил в тюрьму. Ты знаешь, что я не крал слив. Заступись за меня!» — всхлипывал Яша. Яше казалось, что кафтан прилип к спине. От любого движения нестерпимо жгучая боль пронизывала все тело. Он долго сидел в кустах и, не в силах успокоиться, вздрагивал от любого шороха. Ему чудилось, что сейчас придет урядник и поведет его в тюрьму. Вскоре из избы вышел пахом. Пора отправляться на пастбище. Сослепу старик не разглядел опухшие от слез глаза мальчика, а сам Яша ничего ему не сказал. Он молча шел рядом с пахомом, однако от старика не ускользнуло его необычное поведение. «Яша, у тебя что-нибудь болит? Что-то ты не весел?» – забеспокоился он. «Спина болит», — грустью признался Яша, и к горлу опять подступили слезы. «Вот пойдем скоро в баню, попаришься хорошо, и все пройдет», — успокоил его пахом. В тягостном ожидании незаслуженного наказания прошло несколько недель. Урядник не приходил, и никто, по-видимому, не собирался сажать Яшу в тюрьму. Постепенно страх исчез, и мальчик перестал бояться незнакомых людей.